Кричат за лесом электрички, от лампы тени по стене, и бабочки, как еретички, горят на медленном огне. Сойди к реке по тропке топкой, и понесет сквозь тишину зари вечерний голос тонкий ее последнюю струну. Там отпечатаны коленей остроконечные следы, как будто молятся олени, чтоб не остаться без воды. По берегам луной залитым они стоят, глаза к реке, твердя вечерние молитвы на тарабарском языке. Там птицы каркают и стонут, синеют к ночи камыши, и ветры с грустную истомой все дуют в дудочку души.